Михаил Иванович. Я видела, что он гордится этим. Ему радостно быть человеком, которому верят. А потом у него вырвалось. Неужели будут неизбежны кровь, жертвы? Как это ужасно. Лиза, меня обожгли эти слова. Да если идешь в бой за правое дело, разве могут пугать кровавые жертвы? Если веришь в победу, разве можно думать об этом? Я сказала ему, да, будут и кровь, и жертвы. Алеша ответил мне, я боюсь за тебя, Анюта. Лиза, разве такие нужны мне были слова? Почему Михаил Иванович мне всегда говорит, будь смелее, решительнее, тверже? И такие слова хорошего друга делают тебя сильнее. Неужели любовь не найдет, как сделать любимого человека сильнее? Почему я это говорю? Не так меня любит Алеша, не той любовью, какой мне хочется. В трудной борьбе хорошо иметь крепкое плечо друга, а он жалеет, боится за меня. Не надо мне этого, не хочу я жалости. Так мы с ним и расстались. Опять повторили, что любим друг друга. Я тогда не лгала. Лиза, когда первый раз в жизни полюбишь, невозможно отказаться от этой любви. Но почему она все же тускнеет, уходит из сердца и остается только в памяти? Она замолчала. Серое пятно рассвета обозначилось в окне, переплетенном железной решеткой. Галя и Матрена Тимофеевна спали. Глухо стучали по каменному полу шаги стражника, расхаживающего за дверью. «Лиза», — вдруг спросила Анюта, — «а что сделала бы ты на моем месте, если бы так у тебя?» Наполняя камеру синеватым туманом, светлое пятно теперь отметилось уже и на противоположной стене, Лиза долго не отвечала. «Я бы полюбила Михаила Ивановича», — наконец сказала она раздельно и очень отчетливо. Анюта приподнялась, внимательно поглядела на бледное лицо Лизы, та лежала с закрытыми глазами. «Почему?» — почти без звука спросила Анюта. «Тебе надо любить его. По-моему, ты уже любишь». «И я этого не говорила». Анюта откинулась на спину. «Я этого не говорила». Лиза больше не откликнулась. Значительно раньше обычного времени, в которое им приносили пищу, загремели засовы, открылась дверь. Кроме дежурного стражника, на пороге встал конвойный солдат, и с ним рядом надзиратель и помощник начальника тюрьмы. Женщины на нарах сбились плотнее. Что это значило? Очень редко заходил к ним помощник начальника тюрьмы. Теперь с конвойным солдатом. За кем? Неужели опять за Анютой? Надзиратель вошел в камеру. Помощник начальника достал из кармана бумажку, заглянул в нее. «Коронотова», — назвал он. Лиза вся сжалась, повела вокруг себя рукой. «Коронотова», — повторил надзиратель. «Ну?» Лиза сделала шаг назад. «На выход», — скомандовал надзиратель. «Куда?» — растерянно спросила Лиза. «На выход, с вещами, совсем на свободу». Стены поплыли у Лизы перед глазами. Остановилось сердце. «На свободу? Да как же это так? Ведь ей еще почти полгода. Неужели ошиблись? Откуда ей такое счастье?» «Совсем?» Она никак не могла поверить. «Совсем. Собирайся. Ну, живо!» — гаркнул надзиратель. «Сколько раз повторять? Где твои вещи?» «Вещи? Какие же у нее вещи?» Лиза схватила свой арестантский бурнус, платок. «Все? Марш?» Лиза бросилась обнимать, целовать Анюту, Галю, Матрёну Тимофеевну. Она ничего не видела, слезы ей застилали глаза. «Да что же это? Что же это такое?» «Ну, довольно!» — стражник потянул ее за руку. «Спеши, бабы! На свободу ведь!» «Галя, Галечка, Матрёна Тимофеевна, Анюта!» — бессвязно бормотала Лиза. «Боже мой, боже!» Ее вывели в коридор. Как железная челюсть, позади нее захлопнулась дверь. И там, в этой смрадной пасти, остались люди, ее друзья —